Глава пятая, в которой гости съезжаются в Медлингтон-Касл, и вожделенный покой так и норовит окончательно ускользнуть от леди Элспет. Тихий шорох дождя за окнами и бессонная ночь, которую провела Оливия в маленьком коттедже тетушки Розмари, сделали свое дело. Веки девушки отяжелели, и через 5 минут после ухода горничной она уже крепко спала. Ее недолгий сон нарушил деликатный, но вместе с тем требовательный стук. Оливия резко очнулась и, не сразу сообразив, где находится, и почему уснула в одежде, вскочила на ноги и подошла к двери. На пороге стояла леди Элспет, и по ее лицу было понятно, что пожилая дама пребывает в сильнейшем волнении. «Она приехала, и не одна, с нею дети. Мне сказал Хигнет, что они ждут меня в гостиной». Внимательно оглядев Оливию, леди Элспет спохватилась. «О, я помешала вам отдыхать?» «Ничего, ничего», — пробормотала девушка. «Я сейчас приведу себя в порядок. Вы, наверное, желаете, чтобы я встретила Бернадетту вместе с вами?» «Это было бы весьма уместно», — призналась леди Элспет, входя в комнату и с мимолетным интересом разглядывая ее убранство. «Видите ли, мисс Адамсон, я понятия не имею, как мне держать себя с этой женщиной. Да и не каждый день узнаешь, что у тебя, оказывается, уже 2 внуков». Я распорядилась, чтобы ланч сегодня подали раньше обычного. И, как мне кажется, присутствие еще одного человека за столом могло бы разрядить обстановку». Пока Оливия причесывалась и брызгала себе в лицо холодной водой из кувшина, леди Элспет нервно прохаживалась по комнате, то и дело растирая ладони. В мутном зеркале отражалась ее статная, то удаляющаяся, то приближающаяся фигура. Нижняя юбка из фатина под тонким муслиновым платьем издавала отчетливый шелест, будто листья под ногами в осеннем лесу. Вдвоем с Оливией они молча прошли по длинному коридору, соединяющему жилое крыло дома, где находились покои леди Элспет, и гостевые спальни с общими помещениями, малой и большой гостиной, а также обеденным залом. В коридоре чувствовался сквозняк. Несмотря на исключительно теплое для этой местности лето, здесь было сыро и промозгло, и девушку пробрала дрожь. «Дом очень старый, к тому же стоит в неудачном месте», — пояснила леди Элспет, заметив, что ее спутница замерзла. «Каменные стены полны щелей, и ветер с холмов проникает внутрь со всех 4 сторон. Артур, покойный лорд Понглтон, был рьяным противником преобразований в Медлингтоне. Его род ведет свою историю от нормандских завоевателей, и дом был выстроен на месте фортификационного укрепления. Внутренние стены и цитадель сохранились почти что в первозданном виде, а основное здание было полностью перестроено сразу после окончания войны между Ланкастерами и Йорками. С той поры Медлингтон не подвергался серьезным изменениям. Джордж питает напрасные надежды убедить меня вложить львиную долю капитала в реставрацию этого древнего монстра. Но я вожу его за нос и не говорю ни да, ни нет». И леди Элспет злорадно рассмеялась. «В Медли совершенно невыносимо жить зимой. И я бы давно избавилась от дома и переехала в Торки или в Плимут. Но мне не хочется доставлять Джорджу такое удовольствие». Они подошли к обеденному залу, и Хигнет, стоявший наготове, церемонно распахнул перед ними двери. Зал поражал воображение своими размерами и убранством, и Оливия, залюбовавшись резными дубовыми панелями и тем, с каким церковным неистовством льется дневной свет через узкие витражные окна, не сразу обратила внимание на 3 маленькие фигурки, сжавшиеся друг к другу возле длинного, уставленного серебряной посудой стола. «Я так рада, дорогая Бернадетта, что мы наконец-то увиделись!» Звучный голос леди Элспет, в котором не было и следа растерянности, нарушил неловкую тишину. И Оливия поразилась тому, сколько тепла и радушия было в нем. «Я просто счастлива приветствовать вас в Медлингтоне. Надеюсь, вы не успели промокнуть, пока добирались». «О нет, миледи, благодарю. Мы доехали с большим удобством. Мистер Финч, ваш шофер, был очень любезен и...» Хозяйка дома с жаром запротестовала. «Что вы? Мистер Финч вовсе не мой шофер. Он местный ветеринар и настоящий верный друг, который так чрезвычайно любезен, что порой выполняет мои маленькие поручения. А это мисс Адамсон, моя помощница», — представила она Оливию. «Ну познакомьте же меня скорее с сыновьями Монти. Для меня их появление в Медлингтоне стало большой неожиданностью». Не приминула съязвить леди Элспет, сохраняя невинное выражение лица. Мальчики, пока длилась беседа взрослых, не отрывали глаз от накрытого стола, Но когда мать выпустила их ладошки и подтолкнула к высокой леди в изумрудном, переливчатом, как крылышки стрекозы платье, растерялись. Едва слышно, пугаясь пристального взгляда дворецкого и того, как искажаются их слабые голоса в зале, таком огромном, что в нем могло бы поместиться самое высокое дерево и не задеть макушкой потолка, дети заученно произнесли полагающиеся слова и отступили к матери. Старший мальчик взял ладошку брата в свою, утешая и поддерживая его. И леди Элспет, растрогавшись, произнесла: «У вас, Бернадетта, чудесные дети. А ведь братья так редко бывают дружны между собой». На щеках Бернадетты появился румянец, она горделиво выпрямила спину и хотела что-то ответить, но тут в столовую вошел Оскар Финч, сдержанно всех поприветствовал, и момент был упущен. Во время ланча он полностью завладел беседой, чему, как показалось Оливии, леди Элспет была безмерно рада. Молодой человек в отлично сшитом щегольском костюме игнорировал всех, кроме хозяйки дома, и демонстрировал отменный аппетит. Его истории из ветеринарной практики были хоть и забавны, но балансировали на грани приличий, и несколько раз Оливия замечала на лице Бернадетты недоуменно брезгливое выражение. Леди Элспет такие мелочи не смущали, и ее громкий, хрипловатый смех то и дело раздавался в гулком пространстве обеденного зала. Ближе к окончанию трапезы в столовую вошла горничная и передала дворецкому телеграмму. Улучив момент, когда беседа затихла, тот вкрадчиво положил ее рядом с приборами хозяйки и отошел к сервировочному столику. «Ну, что я говорила?» С усталым вздохом произнесла леди Элспет, бегло прочитав послание с гримасой, откладывая его в сторону. «Джордж и Виктория прибывают 4-часовым поездом. Надеются застать меня одну и вновь завести старую пластинку». И они с Оскаром Финчем обменялись понимающими взглядами. В трактире «Роза и корона», куда Оливия отправилась сразу после ланча в Медлингтоне, в это время дня было тихо и безлюдно. В воздухе стоял застарелый запах пива, будто ничего другого за последние 100 лет здесь не подавали, что, скорее всего, соответствовало истине. За длинной дубовой стойкой, отполированной локтями завсегдатаев, стояла пышная светловолосая девушка и с интересом листала яркий журнал, на обложке которого была изображена блондинка, сидевшая в машине с откидным верхом и обнимающая маленького пушистого шпица. Девушка так погрузилась в это занятие, что Оливии пришлось несколько раз откашляться, чтобы привлечь к себе внимание. «Что вам, мисс?» — не слишком любезно спросила девушка, с сожалением закрывая журнал и убирая его под стойку. Свои ежедневные и невероятно тривиальные обязанности Айви считала досадным недоразумением и не давала себе труда скрывать это от посетителей. «Мне нужно позвонить в Лондон». 4 пенса, если вы не собираетесь брать комнату», — неохотно сообщила девушка и взглянула на Оливию с некоторым подобием интереса. «Я буду жить в Медлингтон-Касл, так что комната мне пока не нужна. Вот разве что позже, если в Йоркшир приедет мой брат, а пока я бы просто хотела позвонить». Оливия улыбнулась и выложила на стойку монеты. «Гостья из Медлингтона, брат из Лондона». Это было уже интересно, и Айви окончательно очнулась от грез, в которые она неизменно погружалась, читая про жизнь кинозвезд и театральных актрис. Смахнув монетки в кассу, она выбралась из-за стойки и указала посетительнице на телефонный аппарат, стоявший на маленьком столике в нише у окна. Оливия, чувствуя, как цепкий взгляд любопытной девицы скользит по спине, поняла, что непременно станет героиней всех дневных и вечерних сплетен трактира «Роза и корона». В пансионе долго не снимали трубку. По-видимому, мисс Рэндольф вышла заварить себе чай и, как водится, на что-то отвлеклась. Пришлось выждать несколько минут и вызвать Брэмерси снова. «Олив, где тебя носит?» Когда из трубки послышался баритон Филиппа, Айви с похвальной старательностью принялась протирать пивные кружки, бездарно делая вид, что нисколько не интересуется происходящим в нишу окна. «Я думал, ты вернешься к ланчу. Не успела на поезд?» «Где ты сейчас?» «Я все еще в Йоркшире, Филипп». Стараясь говорить как можно тише, Оливия почти шептала, прижимая черную, бакелитовую трубку к самым губам. «И пробуду здесь еще некоторое время. Звоню сказать, чтобы ты не терял меня. Я остановилась в Медлингтоне. Это во Фройнгеме, в северной части Йоркшира. У меня здесь появилось дело». «Какое еще дело? Ничего не понимаю. Что у тебя случилось?» «Оливия, мне срочно нужно кое-что тебе рассказать. Кое-что важное!» Голос Филиппа разносился по всему трактиру. Оливия поморщилась и прошептала в трубку. «Ради бога! Филипп, ты можешь так не орать!» Но брат ее не услышал. Чем тише она старалась говорить, тем громче он переспрашивал, принимая возмущенное шипение сестры за помехи на линии. Закончив разговор и резко обернувшись, Оливия застала белобрысую девицу врасплох. Та машинально, протирая одну и ту же кружку в десятый раз, внимательно следила за ней, приподняв бесцветные брови и выпятив нижнюю губу. На лице ее читалось восхищение свежими событиями, к которым она оказалась причастна. Старший сын леди Элспет, Понглтон, и его супруга прибыли в Медлингтон в начале седьмого. Судя по внушительному багажу, надежду на их скорый отъезд питать не стоило. «Так вы и есть...» «Мисс Адамсон?» — холодно поинтересовалась Виктория Понглтон, снимая перчатки и разглядывая Оливию в упор. Тон ее был не слишком вежлив. Блекло-зеленые болотного оттенка глаза следили за каждым движением девушки. «Надеюсь, вы поладите с моей свекровью. Она любит окружать себя молодыми людьми, но характер ее простым не назовешь. Вы уже служили компаньонкой? Не сомневаюсь, что у вас имеются отличные рекомендации». «Признаться, мне было бы любопытно на них взглянуть. Напомните мне об этом чуть позже». Оливия растерялась от напора этой крупной высокой женщины. Ей подумалось, что если бы она играла в игру, где требуется охарактеризовать человека одним словом, то внешность достопочтенной Виктории Понглтон подходила бы под описание «дюжая». В ней всего было много — голоса, телесных форм, самомнения и снобизма. Изящно вырезанные ноздри массивного носа дрожали от скрытого возмущения, а мощные плечи и руки, как, впрочем, и ее имя, заставляли вспомнить бронзовую скульптуру, что установлена близ Вестминстерского дворца и изображает легендарную Боудику. Примечание. Супруга вождя Иценов. Бритское племя. Мятежница и бесстрашная воительница, восставшая против римлян. Восстание было сурово подавлено, и Боудика, как утверждает Тацит, римский историк, приняла яд черного болиголова. Конец примечания. На Оскара Финча, который привез ее и Джорджа с железнодорожной станции, она даже не посмотрела. Бернадетта, встречавшая гостей вместе со всеми, но стоявшая чуть поодаль, удостоилась лишь вялого кивка. «Пойдем, Джордж. Тебе нужно отдохнуть и переодеться, а мне написать несколько писем». Распорядилась Виктория мужем и тяжелой походкой отправилась вслед за подоспевшей горничной, а Оливии бросила на ходу. «Полагаю, мисс Адамсон, у нас будет возможность познакомиться поближе за ужином». Когда она покинула холл, леди Элспет и Оскар Финч заговорщически друг другу улыбнулись, не приглашая Оливию в свой союз посвященных, и та в очередной раз спросила себя, как ее угораздило согласиться на участие во всей этой авантюре. В душе Оливии шевельнулось раздражение, ей стало казаться, что ее обманом и манипуляциями вовлекли в участие в каких-то своих, неизвестных ей планах, при этом заставив отказаться от собственных. А виной всему — неуемное любопытство, порой толкающее ее на безрассудные поступки. Вот Филипп ни за что бы не согласился поехать черт знает куда и изображать там черт знает кого, — тоскливо подумала девушка. Однако уже через 5 минут, увлекаемая леди Элспет на прогулку, она выкинула из головы все сожаления. Хозяйка Медлингтона была с нею так мила, так любезна, что Оливия против воли перестала досадовать и злиться. Обаянию пожилой дамы сопротивляться было невозможно. Приобняв девушку за талию, леди Элспет развлекала ее уморительными, хотя и не без талики яда, замечаниями о собственных невестках, сыновьях и предках покойного лорда Артура Понглтона. Рассказала ей массу всего любопытного о предстоящем празднике и традициях, порой довольно забавных, которых придерживались жители окрестных деревень. Дождь давно закончился, вечернее солнце вызолотило и пестрые пустоши, видневшиеся с террасы и холмы, словно покрытые сотнями тысяч ярдов изумрудного бархата. Неподвижный воздух стал плотным, как если бы где-то вдалеке, над морем, собиралась силами, готовясь обрушиться на побережье летняя неистовая гроза. Внимание Оливии привлекло одиноко стоявшее строение, похожее на часовню. Отсюда с террасы виднелась только его часть, но то, как разрослась тисовая ограда вокруг него, давало повод думать, что здание заброшено и давно не используется по назначению. Леди Элспет, заметив, куда смотрит спутница, подхватила ее под руку и деликатно развернула в другую сторону. С наигранным энтузиазмом она принялась описывать предстоящий праздник, сетуя на то, что после всех увеселений садовнику и его помощникам приходится трудиться, не покладая рук, чтобы восстановить лужайку и привести в порядок клумбы. «А сколько средств уходит на сооружение каруселей для детишек, ярмарочных павильонов и шатров для гадалок, торговок чайными лепешками и прочей снедью, вы не представляете?» Леди Элспет крайне неаристократично закатила глаза и фыркнула. «Бедолага Джордж просто зубами скрежещет, когда я подписываю счета. Но оно того стоит. Вот увидите, мисс Адамсон, для тех, чья жизнь проходит в череде серых будней, праздники имеют большое значение. К тому же это отличный повод пообщаться с арендаторами. Вот погодите, все соберутся, и тут закипит такая работа. В этом есть что-то вдохновляющее, не правда ли? Постойте-ка...» И она, обернувшись, прищурилась. «По-моему, я вижу Седрика с Присциллой». По аллее шагали двое, мужчина и женщина. У каждого в руках было по чемодану. «Боже!» То ли ужаснулась, то ли восхитилась леди Элспет. «Я же поручила Финчу их встретить. Они что, с самой станции так идут?» Когда гости приблизились настолько, что можно было рассмотреть их лица, ответ на вопрос, высказанный хозяйкой Медлингтона, стал очевиден. Мужчина двигался тяжело, будто каждое движение причиняло ему муки, и когда он опустил чемодан на гравий, на лице его проступило безмерное облегчение. Коричневое платье его спутницы запылилось, она выглядела уставшей, выбившиеся из прически пряди были влажными и липли к шее. Они сдержанно поприветствовали леди Элспет и с одинаковым вежливым недоумением воззрились на Оливию. «Это мисс Адамсон, моя компаньонка», — представила ее пожилая дама. «Джордж и Виктория уже здесь. Приехали полчаса назад, вы увидите их за ужином». «Ну, разумеется. Джордж всегда первый», — выразил недовольство Седрик Понглтон. «Я не припомню случая, чтобы...» «Что ты, дорогой?» — перебила его Присцилла. «Нет никакой разницы, кто приехал первым, а кто вторым». И она улыбнулась Оливии, открытой, располагающей улыбкой. «Мы все рады оказаться в Медлингтоне и по мере сил помочь с подготовкой к празднику». Она вслед за мужем вошла в холл и так же, как и он, отказалась передать чемодан дворецкому. Супруги хоть и выбились из сил во время путешествия, но внесли свои вещи в предназначенную для них комнату самостоятельно, не прибегая к помощи слуг. Незадолго до ужина снова пошел дождь. Его освежающие струи застали Присциллу Понглтон врасплох, и ей пришлось поторопиться, чтобы не промочить платье насквозь. Держа над головой охапку срезанных в оранжерее цветов, она бежала по лужайке, наслаждаясь тем, как пружинит под ногами влажная земля, и какой чудесный запах идет от зеленых стеблей. И в этот момент ощущала такое блаженство, что из груди ее чуть не вырвался крик радости. С недавних пор жизнь ее пошла на лад, и Присцилла стремилась удержать то волшебное ощущение приближающегося счастья, с которым просыпалась каждое утро. В холле ей встретился дворецкий, и она вдруг, посчитав нужным объясниться, тряхнула букетом. «Не правда ли, они прекрасны?» — пригласила она его полюбоваться цветами. «Нигде, нигде, кроме как в Медли, не растут такие великолепные цветы. Наверное, дело в насыщенности почвы минеральными веществами. Уверена, садовник не будет возражать, что я самовольничала в оранжерее». Хигнет позволил себе изобразить на лице чрезвычайно вежливое несогласие с этим утверждением, но Присцилла Понглтон не обратила на него никакого внимания и торопливо взбежала по лестнице. Она вошла в комнату и радостно воскликнула, протягивая мужу охапку цветов. «Седрик, ты только взгляни на них!» Тот лишь хмуро посмотрел на жену и ничего не ответил. Пока Присцилла с сомнением заглядывала внутрь узкой вазы, пытаясь определить, сколько пыли скопилось на дне, он молча, с неодобрением, следил за ней взглядом. Наконец он облег в слова то, что его мучило. «Как думаешь, Джордж уже вывел ее из себя своей настырностью? Уверен, что он не преминул воспользоваться ранним приездом, чтобы снова завести ту же песню?» «Я бы на твоем месте не думала сейчас об этом. Леди Элспет предстоит много хлопот перед праздником, и наша задача — облегчить ее бремя». А вот когда все успокоится, тебе непременно представится удобный случай обговорить с ней наш план, а до той поры сдержанность — вот лучший советчик». С этими словами Присцилла подошла к Седрику и положила руки ему на плечи. Ладони ее были горячи, разрумянившееся лицо так близко, что он ощутил привычное успокоение, но благодарность за поддержку жены быстро уступила место пессимизму. «Еще эта девица! Джордж все-таки подсунул матери компаньонку. Или это Виктория постаралась?» «Тебе нужно выпить чашку чая и прекратить терзаться понапрасну», — строгим тоном гувернантки произнесла Присцилла и легонько встряхнула мужа. «Крепкого, сладкого чаю. Ты утомился, ты голоден. Тебе сейчас все представляется в черных красках. Дай себе отдых, дорогой. Тебе это необходимо». Морщины на лбу Седрика чуть разгладились, и он медленно выдохнул, прикрыв глаза, как утомленный тяжким бременем человек. «Ты права. Права, как и всегда. Я совсем не щажу себя. Пиццу, и не снилось напряжение, которого требует от меня наша задача. Он всего лишь простой исполнитель. Ему ничего не известно о том, скольких сил требует настоящая политическая борьба». «Конечно, дорогой. Да что он вообще понимает? Этот Пиц», — прошептала Присцилла и принялась разминать мужу плечи, поглаживать их, бормотать что-то ободряющее и утешительное. К ужину леди Элспет спустилась в темно-лиловом бархатном платье, щедро украшенном ирландским кружевом и золотым шитьем. Безвкусность полученного от лондонской портнихи туалета ничуть не поколебала ее решимости его надеть. Злопыхатели утверждали, что вкус леди Элспет Понглтон мало чем отличается от пристрастий старшей горничной из хорошего дома, но те, кто был благожелательно настроен по отношению к хозяйке Медлингтона, находили ее манеру одеваться очаровательной и весьма оригинальной, хоть и несколько вычурной. Леди Элспет предвкушала вечер, изобилующий забавными ситуациями, которые всегда случались, когда в Медлингтоне одновременно оказывались оба ее сына с женами. Противостояние между братьями и взаимная неприязнь, которую никто из них не давал себе труда скрывать, являлись, как правило, причинами уморительных расприй, старательно замаскированных под светскую беседу. Порой леди Элспет даже заключала с горничной Анной пари, делая ставки из-за нее и из-за себя на то, кто из сыновей одержит верх и какая из невесток первой вмешается в конфликт и разразится тирадой в защиту мужа. Причем, если Присцилле пожилая леди симпатизировала, то надменную Викторию терпела с большим трудом, гадая, что сподобило Джорджа вступить с нею в брак. Выбор младшего сына ее тоже удивил. Бернадетта оказалась вовсе не такой, какой она себе представляла жену Монти. Монти, безрассудного до глупости, безудержно стремившегося к плотским удовольствиям и развлечениям сомнительного характера. Погибнуть в расцвете лет и даже после смерти оказаться замешанным в грязных делишках — это было так похоже на него, что не вызывало особенного удивления ни у кого из тех, кто хорошо его знал. Удивительным казалось другое, как такая милая и, скорее всего, набожная, как большинство француженок, чтобы о них не говорили злые языки, женщина сумела прожить с Монти те несколько лет, необходимых для того, чтобы произвести на свет двоих очаровательных малышей. Мальчики вызвали у леди Элспет, отнюдь не отличающейся чадолюбием, искреннюю симпатию, и она мельком подумала, что неплохо бы поучаствовать в их судьбе. С этими мыслями она вошла в гостиную и сразу попала в эпицентр назревающего скандала. Насупленный Джордж, стоя у кресла, в котором сидела Виктория, с нескрываемым презрением смотрел на Седрика, который по обыкновению напустил на себя равнодушный вид. Это так походило на их детские стычки, когда братья то и дело вздорили по любому поводу, что леди Элспет чуть не рассмеялась. Настолько нелепо это выглядело сейчас, когда оба превратились во взрослых мужчин. Присцилла, делая вид, что не происходит ничего особенного, изо всех сил пыталась придать беседе непринужденный характер, вовлекая в разговоры Оливию Адамсон, державшуюся особняком, и притихшую Бернадетту, которая явно чувствовала себя не в своей тарелке и сидела в углу, у камина, сжав маленькие ладони в замок и уложив их на колени, обтянутые вдовьим платьем из дешевого черного крепа. С прямой спиной, испуганно округлив темные глаза, она молча следила за происходящим, и весь ее вид говорил о том, что она чувствует себя лишней в роскошной гостиной старого замка среди всех этих чужих сердитых людей, занятых своими давними распрями и не обращающими на нее внимания. Леди Элспет, хорошо помня, каково это — быть в семье чужачкой и не иметь рядом никого, кто отнесся бы к тебе с теплотой и заботой, порывисто подошла к вдове младшего сына и радушно ей улыбнулась. «Полагаю, решение покинуть Францию и отправиться на родину мужа далось вам нелегко», — заметила она негромко, усаживаясь напротив Бернадетты поближе к огню. В гостиной было промозгло, несмотря на летнюю пору, и Хигнет распорядился затопить камин, чему леди Элспет, которая терпеть не могла сырость, пропитавшую стены старого замка насквозь, была несказанно рада. «Это очень смелый поступок с вашей стороны, дорогая Берни. Вы ведь не возражаете, если я буду называть вас Берни? Тут, в Медлингтоне, мы предпочитаем обходиться друг с другом по-родственному, без особых церемоний». Молодая женщина кивнула, робкая благодарная улыбка озарила маленькое смуглое лицо с по-детски округлым подбородком. Она подалась вперед, намереваясь что-то сказать, но тут послышался раздраженный возглас Джорджа. «Это все патерналистские банальности, Седрик, и ничего более. Где ты нахватался подобного, ума не приложу. Если бы ты поменьше якшался с фабричными бездельниками, устраивающими всякий раз шторм в чайной чашке, и дал себе труд послушать умных людей, то не нес бы сейчас полную чушь с таким видом, словно ты сам несколько лет подряд не выходил из шахты. Правительство и так идет навстречу каждому требованию бастующих. Из-за этого лондонские верфи простаивают». «Фабрики не работают в полную силу, экономика страны летит в пропасть, а ты и подобные тебе продолжаете скулить об угнетении рабочего класса и его праве на образование, жилье, медицину и черт знает что еще!» Братья стояли друг напротив друга, лица их были искажены взаимной неприязнью, а Виктория, явно будучи третьей и заинтересованной стороной в споре, с холодным прищуром поглядывала на них, но пока предпочитала не вмешиваться. Зная, как надолго может испортить всем настроение, размолвка между братьями, леди Элспет встала, чтобы предотвратить скандал в зародыше, но тут вошел Хигнет, деликатно откашлялся и объявил, что ужин подан. Дальнейшие события лишь подтвердили ее худшие опасения. Джордж и Седрик превратили обеденный зал в поле битвы. Ничего забавного в их перепалке на сей раз не было. И затем концом стола, где сидели братья и монументальная Виктория, установилась грозовая атмосфера. Джордж, судя по всему, находился в ударе. Войска его красноречивых доводов уверенно теснили аргументы противника и сулили ему поражение. Когда на столе появилась вторая перемена блюд, костлявые подгоревшие перепелки и морковное пюре, Седрик уже был готов сдаться и начал посылать супруге взгляды, полные беспомощной ярости. Однако Присцилла этих сигналов не видела и возможности выручить мужа тоже не имела. Внимание ее целиком поглотили две вещи. На редкость утомительный рассказ Оскара Финча о том, как ему однажды пришлось под проливным дождем спасать из горного ручья стадо овец, и тщетная борьба с дичью в своей тарелке, которая упорно не желала превращаться в чей бы то ни было ужин. Оливия и Бернадетта, храня молчание, настороженно наблюдали за всей этой неразберихой, почти не участвуя в общей беседе, и на лицах девушек застыло до странности одинаковое тоскливое выражение, будто обе они в этот момент готовы были многое отдать, лишь бы оказаться в другом месте, подальше от нежующихся перепелок и обеденного зала поместья Медлингтон. К тому моменту, когда дворецкий торжественно водрузил на стол серебряное блюдо с печеным ревенем, у леди Элспет нешуточно разболелась голова. За те несколько лет, что миновали с гибели лорда Понглтона, она привыкла к уединенной, тихой жизни, и теперь вся эта бесконечная суета и раздоры, что сопровождали прибытие гостей, вызывали у нее лишь досаду. А ведь всего через полгода с небольшим Рождество, не кстати подумалось ей, и она тоскливо вздохнула. «Даже и не знаю, как я это выдержу. Можно, конечно, сказаться больной, а потом...» «Да что ты знаешь о лишениях? Что ты знаешь, чтобы рассуждать об этом?» Джордж все-таки вынудил Седрика выйти из себя, и тот вскочил на ноги, побагровев от возмущения. Выглядел он настолько комично, прямо как в детстве, когда братья непрестанно ссорились. Редкие волосы растрепались, глаза вытаращены, руки беспомощно сжимают салфетку. Что леди Элспет не удержалась от смешка. Ее тихий смех не остался незамеченным. Седрик уставился на мать полубезумным взглядом, а потом молча, придвинув стул, сел и дрожащей рукой пригладил волосы, делая вид, будто не придает произошедшей размолвке никакого значения, что, впрочем, не смогло никого обмануть.